Был шанс влюбиться в эту грусть, но я захлопнул свою дверь. Был шанс стать богом, но мне не хватит 6 дней. Все изменится завтра, после дождя. Солнце встанет чуть раньше, но уже без меня. Все изменится завтра, после дождя. Мы не встретимся завтра, после дождя. Легенды о моих мечтах уже давно пошли в народ. И вот, набравшись духу, я выхожу на тонкий-тонкий лед. Все изменится завтра, после дождя. Солнце встанет чуть раньше, но уже без меня. Все изменится завтра, после дождя. Мы не встретимся завтра, после дождя. Завтра, после дождя. Солнце встанет чуть раньше, но уже без меня. Все изменится завтра, после дождя. Мы не встретимся завтра, после дождя.